Глава 12. Дома было жарко. Я с удовольствием разделась, разулась и накинула на себя легкий домашний халатик, оставшись босиком. Ариша решил сегодня никуда не ехать. Он выразил желание провести вечер дома, так сказать, в кругу семьи, что бывало с ним не так уж часто. Мы решили попить на кухне чай. Я включила чайник и заправила хлеб в тостер. Вдруг я услышала, как Ариша тихо вскрикнул. Я подняла голову и посмотрела на деда. Он в это время смотрел на мои ногти на руках и ногах. «О, Полет! Ради кого ты навела такую красоту?» «Это производственная необходимость», – буркнула я, доставая из холодильника сыр и джем. «Жаль. Поди, и денег стоит немалых». «Как ты догадлив!» – съязвила я. «Ну еще бы! Это же надо на каждом ноготке такую хохлому расписать!» «Наверное, полдня у маникюрши просидела». «Меньше!» – недовольно проворчала я. «А хочешь, чтобы твои деньги не пропали даром?» – хитро сощурился Ариша. «Они и так не пропадут. Рано или поздно я верну свои деньги», – пообещала я деду. «Вот только разберусь с внуками академика, причем разберусь по полной». «Да, но когда это еще будет? А чтобы вся эта красота не пропала даром? Чтобы не я один любовался на это произведение маникюрного искусства, предлагаю тебе познакомиться с одним молодым человеком. Он появился недавно в нашем подпольном игорном доме. Его привел, кажется, Рома Ковалевский или мсье Версальский. Нет, точно не помню. Этот молодой человек очень недурен собой. У него аристократические манеры, и он превосходно играет в покер. Полет, поверь, это очень интересный молодой человек». Я поморщилась. Культурные мероприятия такого рода не для меня. Я имею в виду знакомство с молодыми людьми. И Ариша это прекрасно знал. Он уже столько раз пытался меня с кем-то познакомить. И хотя всегда его попытки заканчивались неудачей, дед был довольно упорным и не оставлял надежды выдать меня замуж. «Дед, ты хочешь, чтобы у меня муж был заядлым картежником?» – возмутилась я, наливая Арише чай. «Почему сразу заядлым, Полет?» «Ай, какой чай горячий! Вот как раз у него-то голова на плечах. Он играет не безрассудно, а совсем даже наоборот. Холодно, с расчетом. И при этом он такой интеллигентный, представительный и выглядит камильфо». «Дед, давай про молодого человека потом», – предложила я. «Не это сейчас главное». «А что у нас главное на повестке дня?» – поинтересовался дедуля, намазывая джем на хлеб. «А главное у нас Маргарита Полянова, владелица салона красоты и моя новая подруга». И я рассказала Арише, как познакомилась с мадемуазель Марго и что она собой представляет. А вечером мы с ней поехали в ювелирный, и она там целый час до самого закрытия мерила кольца, цепочки и сережки. «Дед, я не думала, что человек может до такой степени любить золото». Она с горящими глазами рассматривала все изделия, словно голодный кусок хлеба. «Что-нибудь купила?» – поинтересовался Ариша, прихлебывая чаек. «Купила сережки с брюликами. И то, по-моему, только потому, что у меня такие, по ее мнению, есть, а у нее нет». «Завистливая», – догадался дед. «Еще какая! Видел бы ты, дедуля, какие взгляды она бросала на мои фальшивые брюлики!» Ты хочешь войти к ней в доверие? Мне надо сделать это обязательно. Сейчас, когда старший брат потерял все свое имущество, он достает своего младшего брата и сестру, устраивая с ними разборки. Заметь, никто не хочет делиться с потерявшим свою долю родственничком. Значит, старшему внуку академика сейчас доводится испытывать на себе предательство родственников и нищету. Практически то же самое, что испытал на себе его дедушка. Что ж, брошенный им бумеранг вернулся к нему. То, что с ним случилось, очень горькое, но, несомненно, полезная пилюля для его души. Может, он хоть что-то поймет в этой жизни, и у него будет еще шанс раскаяться и стать человеком. «Если братья и сестричка до этого не пришьют друг друга», – усмехнулась я, – «да и вряд ли такие, как Артем, когда-нибудь раскаиваются. Он ведь сейчас требует от Маргариты и Артура поделиться с ним их имуществом». «А что они?» «Сильно возражают». «Ну еще бы! Если уж они родного деда не пожалели, почему они должны жалеть родного брата?» Похоже, там разгорелись настоящие мексиканские страсти. Еще только разгораются. Слушай, дед, а насчет мексиканских страстей – это мысль. Что ты задумала, Полет? Знаешь, дедуль, у меня вдруг появилась такая идея. Какая? Подожди, мне надо все хорошенько обдумать. «А ты разве не будешь еще чай?» – забеспокоился дедуля. «Нет, потом. Наливай себе, если хочешь». Я отставила чашку и поднялась в свою комнату. Здесь я забралась с ногами в мое любимое кресло и принялась размышлять. Я боялась упустить мысль, которая неожиданно пришла мне в голову. «Итак, что мы имеем?» А имеем мы следующее. Девушку Маргариту, внучку академика Полянова, ныне покойного, которая вместе со своими бессовестными братьями обобрала родного дедулю и обрекла его на нищенское существование и голодную смерть. Значит, она такая же бессовестная, как и ее братишки-шалунишки, и снисхождения не заслуживает. Это раз. Далее. Что я успела узнать об этой особе? Первое. Она предприниматель, у нее свое дело и весьма доходное. А значит, денежки водятся. И, похоже, возле этих денежек уже увивается какой-то львенок-котенок. Этот гибрид класса кошачьих, насколько я могу судить о нем, обыкновенный Альфонс и, к тому же, отъявленный лодырь не может даже сходить в ближайший супермаркет за продуктами, не говоря уж о том, чтобы приготовить ужин и тем самым облегчить жизнь своей возлюбленной, весь день вкалывающей в поте лица в своем салоне. И правильно, не ему же, занятому важным делом ожидания музы, таскать из магазина тяжелые сумки и стоять у плиты. Картины писать этот крендель не в состоянии. Он, видите ли, ждет вдохновения и предлагает питаться в кафе. Оно и понятно. Чужие деньги проедать не жалко. А наша мадемуазель Марго, как и все девчонки, конечно же, мечтает о романтической любви. Это видно сразу потому, как она одевается, какие делает прически и маникюр. Она не дура и, думаю, прекрасно понимает, что далеко не первая красавица города. И ее отношение с этим ленивым гибридом во многом, если не всецело, зависят от состояния ее кошелька. И уже во вторую очередь от ее ультрамодной стрижки, безупречного макияжа и дорогих шмоток. Боюсь, что именно из-за него она шьет наряды на заказ, выбрасывает деньги в ювелирном салоне и магазине элитной косметики. «Да», – сказала я сама себе вслух, – «их отношения далеки от идеальных, а значит, на этом можно сыграть. Если мне удастся уверить мою новую подругу, что ей нужен не такой мужчина, как местные кавалеры мелкого пошиба, то можно даже убедить ее поехать за границу, чтобы искать большую и чистую любовь там». «Уж там, — скажу я ей, — женихи так женихи, жутко богатые, дико страстные, готовые бросить к ногам любимой абсолютно все. Одним словом, настоящие мачо. Мексиканские страсти, мексиканские страстные мужчины. Интересно, купится она на эту туфту? А что? Может, и купится. Во всяком случае, надо попробовать. Эх, жалко, в городе сейчас нет Алины. Уж она бы точно навешала этой Маргарите такой лапши на уши, что та потом замучилась бы ее стряхивать. Что ж, будем исходить из того, что мы имеем. Да и не впервой мне убеждать человека поступать так, как мне нужно. Одним словом, сделаем ставку на то, что наша девушка, мечтающая, как все дурочки, о романтической любви и занятая только своей внешностью, захочет уехать за границу. Увивающегося возле нее жигола, возможно, придется даже устранить. И жалко, что не физически. Лично я таких типов на дух не переношу и не понимаю, как некоторые женщины могут покупать их любовь. Да, устранить этого гибрида надо обязательно. Я просто чувствую, что еще немного, и мадемуазель Марго выскочит за него замуж. Он уже обосновался в ее квартире, позволяет себе не работать, проедать ее деньги и пролеживать ее диван. Да, если Маргарита выскочит за него, тогда забирать у нее имущество станет труднее, их уже будет двое. Итак, результатом моей мысленной деятельности явилось решение убедить мою новую подругу в возможности найти настоящего горячего парня, какого-нибудь мачо, который будет осыпать ее страстными поцелуями и носить на руках. Вот прямо завтра с утра и займусь этим. Утро выдалось пасмурным. Небо затянули облака, из которых сыпалась на землю белая крошка, похожая на крупинки манки, только эти по размеру были намного больше. Прохожие шли торопливо, подняв воротники, некоторые были с зонтами. Я сидела в арендованной машине недалеко от салона Марго. Прослушка была включена, но из нее не доносилось ни звука. Похоже, хозяйка салона работала с документами. Время от времени шуршала бумага и щелкала клавиатура компьютера. Пару раз девушка выходила из кабинета, затем возвращалась на свое место. Наконец раздался телефонный звонок. «Да», – сказала Маргарита. Я напрягла слух. «Сколько? Сколько? Львёнок, ты с ума сошёл? Я буквально 2 дня назад дала тебе 2000. Как понять, что это за деньги? Для тебя 2000 не деньги? Ах, копейки! И 5000 для тебя тоже копейки. А для чего тебе такие деньги, позволю знать?» «Это что еще за дела такие у лежащего на диване человека?» «Потом скажешь. А когда неделю назад я дала тебе 3000, ты тоже обещал сказать, для чего они тебе нужны, но так до сих пор и не сказал?» «Карманные расходы!» «Ничего себе карманы у этого львенка!» – подумала я. «Какие нехилые суммы и с какой скоростью в них пропадают!» Маргарита между тем продолжала. «Нет, извини, я не могу тебе дать такие деньги». «Потому что мне все это кажется очень подозрительным». «Нет, я не жадная. Просто всему есть предел». «Что ты сделаешь? Купишь продукты? Слушай, львенок, с чего это ты стал таким добрым, интересно?» «Ах, любишь! И я тебя, и я тебе, и я с тобой, и я тебя столько же раз!» «Ах ты, хитрюга! Ладно, подъезжай, так и быть, дам тебе денег. Только не 5000. Нет, кисуля, столько дать я не могу. Тебе хватит и 2? 3. Ну, ладно, 3500. Да, жду». Было слышно, как она положила трубку на рычаг и тяжело вздохнула. «Да уж, бедная, бедная Марго! Как я ее понимаю? Жить с мужчиной Альфонсом тяжко!» Потом она сделала пару звонков по работе, не представляющие для меня никакого интереса. А минут через 15 к крыльцу салона подкатила не новая, но вполне приличная Ауди белого цвета. Из нее вышел, как бы это сказать, красавец-мужчина лет 30 или около того. Я прямо-таки приклеилась к нему взглядом. Одет он был щегольски, элегантно, со вкусом. Красавец небрежно захлопнул дверцу машины и легко забежал на крыльцо салона. Неужели это и есть бойфренд нашей хозяйки салона? Тот самый гибрид, помесь котенка со львенком. Через несколько секунд в прослушке раздались голоса. «Марго, я не стал спорить с тобой по телефону, но честное слово, то, что ты отказалась дать мне 5000, это просто обидно. Львенок, я же прекрасно знаю, на что ты сейчас потратишь мои деньги». «Да на что бы я их не потратил? Это только на пользу мне, поверь. Я натура тонкая и азартная. Я игрок, и если я не буду играть...» «Ну, котеночек, хватит проигрывать мои деньги». «Да тебе их жалко, что ли? Вон, на тебя 8 девчонок работают. В конце дня твоя выручка?» «Вот именно, моя. Моя выручка. Слушай, сколько можно, а? Лёва, я здесь сижу от зари до зари. Мои девчонки пашут, как папы Карлы. А ты приходишь, выгребаешь все деньги». «Ну, не все, Марго. Не криви душой. Далеко не все». «А, еще бы ты все забирал». «Слушай, я же тебе говорил, скоро ко мне придет вдохновение, и я напишу такую картину, что...» «Львенок, я слышала это столько раз, что, извини, уже не верю в твое вдохновение и в твою славу, известность, признание тебя как лучшего художника. Чтобы стать лучшим, надо работать день и ночь, а ты...» «А что я? Ну что? Хочешь сказать, лежу на диване, да?» «Да, я лежу на диване. Но придет время, и я встану с этого дивана, как Илья Муромец с печи, и напишу такую картину, что весь город ахнет. И это произойдет, поверь. И тогда ты будешь не просто владелицей какой-то там парикмахерской, ты станешь женой знаменитости. А сейчас дай 5000, пожалуйста. Я тебе как человека прошу, но не заставляй меня унижаться и клянчить. Мое мужское самолюбие так страдает от этого. Ну, солнышко мое, зайка моя, ты же хочешь, чтобы твоему львенку было хорошо». «Ну и фрукт этот львеночек». Я услышала звуки открываемого сейфа, потом шелест бумаги, затем воздушный поцелуй. Все, пока. Целую тебя, Маргуня. Хлопнула дверь. Через 5 секунд щеголь показался на крыльце салона. Физиономия у него была такая довольная, словно он уже нарисовал ту самую картину, которая сделала знаменитым его самого, его возлюбленную Маргуню и заодно весь наш Горовск. Он легко сбежал по ступеням крыльца и прыгнул в Ауди. Машина рванула с места. Я, разумеется, тут же приклеилась к ней. Сейчас мы посмотрим, куда это направился наш диванный художник, будущая знаменитость города. Он проехал несколько кварталов, свернул в какой-то двор и остановился возле дома. Я встала чуть поодаль от него, так, чтобы быть в непосредственной близости от объекта наблюдения, но в то же время не попадать в поле его зрения. Красавец звонил по мобильнику. Это было видно сквозь стекло. Потом он кого-то ждал, курил в окно. Прошло 5-7 минут, когда из двери крайнего подъезда выпорхнула девушка в короткой элегантной шубке и кокетливой шапочке, этакая фифа. Она, мелко семеня ножками, в сапожках супер-пупер, на высоченном каблуке, подошла к машине щеголя. Тот быстро выскочил из Ауди, помог фифе сесть на переднее пассажирское сиденье, потом сам сел в свою красавицу машину, после чего она выехала со двора с другой стороны. Я следовала за ней по пятам. Мы мчались по городу. Я все гадала, куда это направляется наша парочка. Про себя я их так и окрестила – Щеголь и Фифа. Вскоре мое любопытство было удовлетворено. Белоснежная Ауди остановилась на стоянке возле кафе «Безансон». Щеголь, как галантный кавалер, выскочил из машины и помог выйти Фифе, после чего они оба скрылись в дверях заведения. «Что ж, мне чашечка горячего эспрессо тоже не помешает. Но торопиться пока не стоит. Вряд ли парочка выпьет свой кофе по-быстрому и покинет Безансон в скором времени. Я посидела немного в машине, потом не спеша направилась к высоким стеклянным дверям. Они сидели в некотором отдалении от других посетителей. Пили кофе и сок, ели пирожные и, кажется, фруктовый салат. Я села в непосредственной близости от моих коровок, которых пасла. Заказала себе чашечку эспрессо и пирожное шу и постаралась прислушаться к их разговору, но из-за музыки, звучавшей в зале, я почти ничего не слышала. Не страшно, жесты и мимика зачастую говорят больше слов. Я наблюдала за парочкой и понимала, что у них очень романтические отношения. Он гладил ее руку, лежащую на столе, что-то постоянно говорил, склонившись к ней, а она мило улыбалась ему, строила глазки и, что называется, кокетничала в открытую. Все понятно. У Маргошиного львеночка на стороне есть еще одна львица, буквально вцепившаяся в него своими острыми коготками. Впрочем, не думаю, чтобы он сильно сопротивлялся этому. Я допила свой кофе, расплатилась и тихо вышла на улицу. Пожалуй, я могла бы преподнести сюрприз моей новой подруге и открыть ей глаза на подлую сущность ее гибрида. Я села в машину, достала фотоаппарат, который всегда был со мной во время слежки, и приготовилась сделать снимок. Сейчас эти ребята выйдут на улицу, и тут мой объектив поймает их. Действительно, примерно через 15 минут парочка выплыла на крыльцо кафе. Фифа шла, кокетливо виляя задом, а Щеголь галантно подал ей руку и помог спуститься с крыльца. Я посмотрела на них через объектив. Какой кадр! Такие фотогеничные ребята! Ну как тут не щелкнуть кнопочкой, запечатлевая этот исторический момент? Парочка под ручку подошла к машине, и я снова щелкнула их несколько раз. Как он распахивал перед ней дверцу! Как помогал садиться в белоснежную Ауди! Через минуту они тронулись с места, и я поспешила за ними. Мои новые знакомые подрулили к кинотеатру, и я снова сфоткала, как они заходят в его двери. Часа через два ребята оттуда вышли и на этот раз отправились в небольшую частную гостиницу в тихом зеленом, но отдаленном районе города. Об этой гостинице ходила упорная молва, что там сдают номера парочкам на час-два. Что ж, все мы люди взрослые, и всем все понятно. Так вот для чего лоботрясу-художнику нужны были деньги, а вовсе не для азартных игр, как он объяснял своей щедрой пассии. Я щелкнула пару раз щеголя с Фифой, входящими в эту самую пресловутую гостиницу, и отправилась в ближайшее ателье проявлять фотоснимки. Я ехала в салон мадемуазель Марго. Она еще пребывает в блаженном неведении относительно своего друга, липового художника. Но я сейчас сделаю эту тайну для нее очень даже явной. Я была загримирована в девушку-курьера пиццы. Синий комбинезон, купленная мною по случаю синяя куртка и рыжий парик, красовавшийся на моей голове, круглые нелепые очки и зеленые линзы в глазах сделали меня совершенно неузнаваемой для моих новых знакомых в салоне. Рядом со мной на переднем сиденье лежал конверт с фотографиями Фифы и Щеголя. Осталось только подсунуть этот сюрприз Маргуне. Я остановила машину за углом дома, в котором располагался салон, чтобы не светить ее лишний раз. Взяла конверт и направилась к дверям салона. Девушка-администратор, сидевшая на ресепшн, разбиралась с какой-то дамой средних лет относительно химической завивки, и ей было явно не до меня. Я положила конверт на стол перед администратором. «Вот, передайте вашей директорше», – сказала я писклявым голосом, к тому же жутко картавя. «Хорошо», – автоматически ответила администратор, продолжая разговаривать с клиенткой. Я вышла из салона, села в машину и включила прослушку. Несколько минут в ней слышались только шелест бумаги да щелканье клавиатуры. «Ну? Ну? Что же ты медлишь?» «Маргарита, к тебе можно?» «Ага! Наконец-то девушка-администратор принесла конверт хозяйке салона». «Да, что случилось?» «Вот, просили тебе передать». «Что это?» «Не знаю. Какая-то рыжая девчонка передала, по виду похожая на курьера или разносчицу пиццы. Сказала отдать директору». «Ну хорошо, давай сюда, сейчас посмотрю». «Ты иди, Катя, иди. Нельзя оставлять ресепшн без присмотра». В прослушке снова воцарилась тишина. Все, конверт в руках у Маргариты. Еду домой переодеваться в брюнетку Стеллу. Ариша поймал меня, выходящий в прихожую. «Полет, куда ты опять спешишь?» «Дедуль, потом, все потом, дела». Я попыталась прошмыгнуть мимо Ариши, но он ловко успел схватить меня за рукав. «Когда пойдем знакомиться с тем молодым человеком, о котором я тебе говорил?» «Черт! Я про это совсем забыла. Да, кажется, дед сватал мне какого-то своего приятеля-картежника. Понимаешь, дедуль, мне некогда. Тебе всегда некогда. но мне сейчас просто необходимо уехать. Ты у меня постоянно в разъездах, если не лежишь на диване. Дед, меня ждут люди. Я тоже тебя жду, и я тоже люди. Ой, ну хорошо, хорошо. Уговорил, убедил, принудил. Не принудил, а принудил. То есть нет, я тебя совсем не принуждаю, Полет. Просто считаю необходимым в твоем возрасте иметь кавалера или бойфренда. Так это теперь у вас называется. Хорошо, дед. Сегодня вечером иду с тобой к Версальскому или к Руанскому. Полет, не поясничай. Я тоже образованный человек и тоже знаю почти все города Франции. Но сегодня мы идем к Роме. Ковальскому? Ковалевскому. О, ну тогда точно. Уже сегодня у меня будет бойфренд. Как же можно уйти от Ковалевского без кавалера? Это просто даже как-то неприлично. Пока, дед. Я выскочила на улицу, поскользнувшись на крыльце, едва не навернувшись со ступенек вниз. «Хоть бы снег здесь почистил!» – проворчала я. Дед, провожавший меня в дверях, удивленно пожал плечами. «А чего его чистить? Все равно тут же нападает!» «Логично», – подумала я, садясь в машину. «Только когда я то же самое говорю о комнатной пыли, дед почему-то со мной не согласен».